Дорогу указать? На юг. Надобность большая, можно и указать. Мак смотрел снизу вверх, щуря глаза и шамкая губами. Взгляд недобрый, неприветливый. Только услуга за услугу. Уж потешьте старичка. Скучно тут сидеть одному. Ни пешего, ни конного не видно, язык человеческий стал забывать. Сыграйте со мной, а я, так и быть, помогу вам. Ась? Ник удивленно косился на старика, не понимая, что тот хочет. Время в обрез. По пятам погоня идет, а тут блаженный какой-то чушь несет. Играть ему восхотелось. Игрун хренов. Дедушка, мы с тобой потом сыграем, а сейчас не досуг. Погоня настигает. Смерть по пятам идет. Сказал бы, как быстрее выйти из лощины. Смерть, милый, она всегда за человеком идет. Когда на пятки наступает, когда в очи заглядывает. От нее бегать притомишься. Придет черед, настигнет, как бы не удирал. А сыграть надо, иначе не выйти вам отсюда. Лощина меня слушает, не вас. Будете упрямиться, накажу. Голос обрел злые нотки, а фигура мага как-то в раз изменилась. И теперь перед геймерами стоял не смешной старикашка, а властный господин, знающий свою силу и умеющий показать ее. «Спешите, больно! То не помеха забаве! Будет вам дорога на юг, сами и найдете, а не найдете, не взыщите!» Повинуясь жесту, игроки пошли за магом, на ходу соображая, что бы это могло значить. «Чего хочет безумный изгнанник?» Король эльфов молча следовал позади, не вступая в разговор. «От него помощи никакой, а светить лишний раз не стоит». Место, куда привел их маг, было крохотной полянкой в окружении высоких деревьев. Росли деревья не как попало, а строго в ряд, что говорило о долгой и кропотливой работе мага. «Вот вам дорога!» — резко бросил он, делая широкий жест рукой. «Каждому своя!» Каждый в одиночку войдет в посадку и пойдет, куда захочет. Каждый на пути встретит смерть, от которой вы так старательно бегаете. А уж кто кого одолеет, то богам известно. На той стороне посадки увидите дорогу. Прямо во владение Манкелла идет. Маг злорадно улыбнулся, обвел взглядом геймеров. Хотели поскорее уйти, вот и уйдете. А что до условий? Потешьте на прощание старика. Скучно ему тут. Ник глянул на команду и едва заметно пожал плечами. Их загоняли в небольшие лабиринты поодиночке. И, конечно, просто так эти лабиринты не миновать. Отступать некуда. За спиной отряды баронов и бандиты, рядом спятивший маг. «А если там нет никакого выхода?» — спросил Ник. «Если опять шутишь?» «А ты проверь!» — хихикнул маг. «Все одно тебе деваться некуда, а будете еще шипеть и поносить меня, заморожу и поставлю у входа в лощину как предостережение другим дуракам, что лезут без оглядки куда не надо, а потом хозяина бронят. Ну, частайте, топайте». Нарочито корявая речь только усиливала злость в голосе мага. «Старика вашего можете с собой взять кто-нибудь. Боец из него, как из дерьма, философский камень». Глеб поймал взгляд Ника, незаметно для мага сделал жест, провел ладонью у горла, мол, пришибите все дела. А магия исчезнет со смертью Творца. Но Ник опустил глаза. Опасно. А если тот предусмотрел это и создал защиту? «Долго топтаться будете?» — уже громко рявкнул маг. «Не то передумаю и вовсе не пущу». «Ладно», — вздохнул Ник. «Идем. А наш спутник со мной пойдет», — подал голос Глеб. Ник кивнул. «Спасибо за дорогу, дедушка. Выручил нас». Макс плюнул под ноги. Сухая земля вспыхнула, почернела. «Идите, посмотрим, чего вы стоите». Геймеры подошли к посадке, доставая оружие и приглядываясь к деревьям. «Кто прорвется, остальных ждать у выхода», — шептал Ник. «Глеб, если вы с королем первыми выйдете, уходите сразу. Никого не ждите». «Ясно. Зря ты не дал». «Не зря. Все, пошли». И Ник первым шагнул вперед, покачивая в руке шпагу и что-то шепча под нос. «Нет». «Зря он все-таки не позволил Глебу убить мага. перестраховался. Считал, что маг уж точно устроит подленку. Слишком сильно влез в игру Ник, почувствовал себя воином. Думал, как воин, поступал как воин. Такой подход всегда помогал в игре, но сейчас помешал здраво оценить обстановку. Это была четвертая ошибка капитана. И последняя. Седьмой этаж обошелся ему в одну большую и две малые бомбы. Первую малую он швырнул в комнату, где его ждали три тролля. Причем сидели так хитро, что заметить их из коридора невозможно и арбалетом не достать. Дэн достал их бомбой и добил саблей, а остальное использовал в центральном помещении этажа, где в ожидании визитера коротала время теплая компания. Первым туда зашел, вернее, залетел эльф, чуть позже пленный орк. Дэн взял его в угловой комнате. Оба на себе испытали гостеприимство, но вот поведать о нем уже не смогли. Пока задушевная компания нечисти рвала гостей на куски, Дэн успел оценить обстановку, найти ее хреновой и внести свою лепту в веселье. Большая бомба разорвала Василиска надвое, оторвала голову одной гарпии и нашпиговала железом вторую. Оборотню досталось несколько осколков в грудь, а огнем опалила шерсть, но он уцелел. И после второй тоже уцелел, только потерял зрение. Дэн добил его больше из жалости. Пусть бионик и не чувствовал боли, но вряд ли был рад слепоте. Тщательный обыск дал результат. Большой золотой ключ. Увидев его, Дэн вздохнул. «Кто же этот фанат Буратино, а? Хорошо хоть не Чиполлино, а то бы слезы лил. Ключ, конечно, штука важная. Неважную так охранять не станут, но какую дверь им открыть?» До этого Дэн что-то не видел в башне замков, к которым бы подошел такой ключ. Значит, все впереди. А дверь, видимо, ведет в резиденцию колдуна, в спальню. Ибо только там он может так долго дрыхнуть, пока по его владениям шастает незваный гость. Так что будем искать спальню. Осталось три этажа, третий, четвертый, пятый. Начинать имеет смысл с четвертого. Все лучше в окно заходить, чем по лестнице прыгать. Первый погибла Кэт. Пока обходила замеченную ловушку на земле, пока выискивала безопасное направление, проморгала появление двух маленьких безобидных домовых. Эти серенькие пушистики выскочили с разных сторон и весело вереща пробежали мимо. Кэт провожала их настороженным взглядом, готовая к любым неожиданностям. Когда один домовой споткнулся и пробороздил носом землю, она дернула уголком губ и хмыкнула. Как второй домовой зашел со спины и выстрелил из духовой трубки, она не видела. Простой трюк с отвлечением внимания. Уставшая девушка совершила элементарную ошибку. Отравленный шип содержал снотворное, и Кэт погрузилась в недолгий, 10-минутный сон. Пробуждение обещало быть неприятным. Дока преследовали лешие. Сразу 4 здоровые кочерышки. Док скользил между деревьями, менял направление. Потом сбавил темп, дал себе нагнать, через полминуты продолжил бег, но за ним следовали уже 3. Еще 100 метров он повторил трюк и уложил 2-го лешего. Роща, или посадка, кто разберет, заканчивалась. Впереди мелькал просвет. Лешие наддали шагу, и док в короткой стычке свалил еще 1. Последний сбавил шаг и топал за геймером, едва переставляя ноги. Док вышел к краю рощи посадки, увидел дорогу, идущую вдоль озера, верхушку горы. За ней уже шли земли мятежных баронов. Серая долина преодолена. Позади зашаркали шаги, док обернулся, посмотрел на подходившего лешего. «Упрямый какой, смерти ищешь!» Леший встал в 5 шагах от него, опустил руки и смотрел своими ничего не выражающими глазами. «Хватит смертей! В поле ты все равно не выйдешь! Топай обратно!» Леший вполне по-человечески вздохнул, даже руками сплеснул, как человек, и сделал шаг назад. «То-то!» Док спрятал шпагу в ножны, развернулся и... увидел в 1,5 метрах от себя здорового орка с копьем наперевес. Откуда он здесь и как смог подойти бесшумно? «Отвлек, сучий потрох!» — мелькнула мысль у Дока. «Тварь лешая!» Шпага Дока уже висела на плясе, а расстояние между противниками было слишком мало для маневра. И наконечник копья подрагивал почти у живота геймера. Док попытался отпрыгнуть в сторону, но орк сделал выпад, и кованая сталь пронзила доспех чуть выше пояса. Разряд парализатора бросил Дока на землю. Перед тем, как потерять сознание, Он успел еще раз выругаться. Дважды Ник успевал уклониться от стальных болтов самострелов, что стерегли тропку, ведшую сквозь посадку. Дважды замечал замаскированные ямы с кольями на дне. И несколько раз видел справа мелькание чьих-то силуэтов, скользивших параллельно ему между деревьев. Судя по всему, это были эльфы. Только они могли так быстро бегать, не производя шума. А потом он заметил такие же силуэты слева. Чуть погодя засвистели стрелы. Ник прыгнул за деревья и стал перебегать от одного к другому, уходя от погони. Врагов было немного, трое, может, четверо. В открытом бою он попробовал бы их зарубить, но сейчас, на расстоянии, тягаться с ловким и быстрым, к тому же метким противником не стоило. Одно он понял точно. Его куда-то целенаправленно гонят. Куда именно, увидел через 10 минут. Ник выскочил к краю посадки. Впереди только один огромный дуб в 3 обхвата, а за ним опушка. Даже дорога видна. Преследователи отстали. Ник перевел дух, огляделся и вышел к дубу. Сзади вдруг взревел рог. Ник глянул назад. Мелькнувшую впереди тень заметил краем глаза, резко повернул голову, чуть приседая и уводя корпус в сторону. Это его и спасло. Перед дубом, прямо под нижними ветками, стоял эльф с огромным луком в руках. Тетива натянута. Наконечник длинной тяжелой стрелы смотрит в грудь геймеру. Эльф выстрелил, когда Ник отвел взгляд. И если бы не реакция игрока и не его ловкость, стрела вошла бы точно в сердце. А так угодила чуть выше, под плечо. Разряд парализатора сковал всю левую сторону тела. Ник уже в падении успел достать нож и метнуть в эльфа. Нож попал в живот. Собрав последние силы, Ник дополз до эльфа и всадил шпагу в сердце. За спиной раздался шорох. К дубу выходили эльфы. 1, 2, 3, 5. У каждого в руках лук. Ник сумел сесть, привалившись к дереву, сплюнул тягучую слюну и, борясь со слабостью и тошнотой, вымолвил: «Вашего же короля, суки, спасаем, а вы...» Эльфы молчали, глядя холодными голубыми глазами на геймера. Потом разом натянули тетивы. «А ты, я дурак!» Прав был Глеб. Ник вздохнул и отложил обогренную кровью шпагу в сторону. «Чего ждете, падлы? Бейте!»